характерным горловым клёкотом. Старик молча кивнул и удалился, оставив их одних. Ковальский улыбнулся еще радушней. «Вы, ребята, побудьте пока в сарае, чтобы глаза им не мозолить, а мы с лейтенантом немного побеседуем тет-а-тет». «Но у нас нет тайн друг от друга», — возразил Джозеф. «Не надо полемики», — ласково сказал Ковальский. «Надеюсь, вы понимаете, что я не развлекаться сюда приехал». «И говорить мы должны обязательно в доме?» — спросил Джозеф. «Нас там еще кто-то ждет?» «Вы, как всегда, на редкость проницательны», — не прятал безупречные зубы Ковальский. Грациозно повернулся и пошел к дому. Джозеф положил на землю кирку, вытер ладони о брюки и направился вслед за ним. Он снова оказался в увешанной цветастыми коврами комнате, где два дня назад их так гостеприимно встречали и вкусно кормили. Джозеф до последнего силился угадать, кого увидит там, но она пустовала. Ковальский расположился за столом, кивнул Бойлю, чтобы занял место напротив. Тот сел и услыхал из соседней комнаты чьи-то приближавшиеся шаги. Ожидал увидеть кого угодно, только не Лу. Старуха, приведшая ее, тут же исчезла. Лу остолбенела в дверях. Удивление Джозефа не шло ни в какое сравнение с тем, как поразилась она, узрев такую немыслимую компанию. «Присоединяйтесь к нам, дорогая!» — расплылся Ковальский, но сразу же помрачнел, горестно посетовал. «Матерь Божья, в кого они вас превратили?» Лу машинально смахнула со лба волосы, сумрачно оглядела свой измятый, перепачканный сажей костюм. Поляк смущенно крякнул, досадуя на себя за допущенный промах, взялся поспешно убеждать ее, что она в любом виде очаровательна и неотразима. Лу по-прежнему молча смотрела на него, все еще плохо соображая. Бойль тихо страдал. Выглядела Лу действительно удручающе. Грязная, бледная, с темными кругами вокруг запавших глаз. Ковальский подбежал к ней, галантно поддерживая под локоток, проводил к столу, усадил. Вернулся на свое место и решительно со стуком опустил перед собой сжатые кулаки. «Ладно, сантименты потом. Все в сборе, перейдем к делу. За мной через...» — посмотрел на часы. 18 минут приедут, время поджимает. Буду говорить открытым текстом, а вы слушайте внимательно и не задавайте глупых вопросов. Прежде всего, не связывайте мое появление тут с вашим похищением». «Разумеется», — перебил его Джозеф, «мысль о том, что наше похищение к вам или к вашей напарнице имеет какое-либо отношение, даже в голову не могла прийти». Перебил намеренно, не желая полностью отдавать инициативу в его руки. Ковальский благостно, как насытившийся кот, сожмурился и как-то по-кошачьи умиротворенно промурлыкал. «Обожаю сообразительных людей, а еще тех, кто так и норовит раньше других каштаны из огня таскать. А я тех, кто этот огонь разводит», — не остался в долгу Бойль. «Насмотрелся на своем веку. Добром это, как правило, не кончалось». «Да вы что, угрожаете мне?» — умилился Ковальский. «В вашем ли положении, лейтенант? Не хотелось бы пугать даму, но вы представляете, в какую яму угодили?